Грызуны. Грызуны – это зайцы, суслики, белки, мыши и другие млекопитающие, у которых большие грызущие зубы или резцы, похожие на долото, а клыков нет совсем. Грызущих зубов почти всегда четыре – два верхних и два нижних. Эти главные зубы непрерывно стираются, но и непрерывно растут. Если заяц или белка почему-либо станут питаться только мягкой пищей, грызущие зубы вырастут настолько, что вылезут изо рта. У зайцев так бывает и в том случае, если от ранений или от других причин зубы искривились, и грызть ими стало невозможно. Губы у грызунов раздвоены спереди и очень подвижны. Грызуны распространены во всех частях света и уживаются во всех климатах, всюду, где только существует растительность. Строение тела грызунов хорошо приспособлено к условиям жизни. Среди них есть и прекрасные лазуны, белки, и хорошие прыгуны, зайцы, тушканчики, и великолепные пловцы, андатры, водосвинки, бобры, и землекопы, слепыши, работающие под землей не хуже кротов. Многие виды грызунов живут парами, другие – семействами, некоторые же соединяются в многочисленные общества. Питаются они главным образом различными кореньями, листьями, цветами, семенами и хлебными зернами, плодами и овощами, травой и мучнистыми луковицами, древесной корой и даже древесиной. Некоторые грызуны едят не только растительную, но и животную пищу. А наших домашних грызунов, крыс и мышей, можно считать всеядными животными. С наступлением зимы одни виды грызунов в поисках пищи отправляются кочевать, другие на все время бескормицы и холодов впадают в спячку и медленно расходуют собственный жир, нагуленный на обильных летних кормах. Третьи всю зиму живут запасами корма, натасканного в нору с осени. Грызуны очень плодовиты. У некоторых из них детеныши рождаются по нескольку раз в год. Молодняк вырастает быстро и тоже начинает размножаться. Наблюдениями установлено, что от одной пары полевок в течение года может вывестись несколько поколений, а общее число потомков в первый год может достигнуть 400 штук. Поэтому-то некоторые грызуны, полевки, полевые мыши или степные пеструшки и появляются иногда такими массами, что буквально опустошают поля. Также быстро размножаются домашние мыши и крысы. Только истребление мелких грызунов птицами и другими животными и возникающие среди грызунов болезни задерживают их размножение.